Глава 36. Быстро, но тихо, Ричард поднял меч, готовясь отразить нападение. Он не знал, что это будет за атака, но всерьез решил быть готовым ко всему. Прикоснувшись холодной сталью клинка ко вспотевшему лбу, он постарался успокоиться. Шепотом произнеся слова «Клинок, действуй как должно», он полностью подготовил себя и меч к любым необходимым действиям. На его обнаженную грудь упало несколько крупных капель дождя. Прежде едва заметный, дождь усиливался. По лесу разнеслась мягкая барабанная дробь капель по листьям. Ричард стряхнул дождинки с ресниц. Вместе с треском веток до него донесся шум быстро приближающихся шагов. Он узнал неповторимую походку Кары. Очевидно, она делала обход лагеря и услышала те же звуки, что и он. Зная Кару, он не удивился, что она обратила на них внимание. Сквозь шорох дождя Ричард слышал, как медленно одна за другой раздвигаются ветки. То тут, то там трещали мелкие сучья, как будто противник обходил его, постепенно приближаясь. Что-то коснулось его левой руки. Он отшатнулся, вырывая руку из вязкого плена. И снова жгучая боль. Кровь текла уже из двух ран. И к ноге снова прикоснулась та же липучка. Кара была уже близко. Она откинула крышку своего фонаря, и по лагерю разлился тусклый свет. Взору Ричарда открылась странная темная сеть каких-то переплетений, свисающая с деревьев и кустов вокруг него, как будто толстые веревки, но веревки тягучие и явно живые. Он не мог даже представить себе, что это и как оно здесь оказалось. «Лорд Рал, вы в порядке?» «Да, стой, где стоишь». «Что происходит?» «Пока не знаю». Звук приближался, а темные нити начали стягиваться плотнее. Одна из них коснулась спины Ричарда. Он отскочил, развернулся и нанес удар мечом по странным нитям. Пока он рубил нити, их клубок продолжал сворачиваться. Кара открыла все щитки фонаря, и теперь было хорошо видно, как нити пытаются захватить его, словно завернуть в кокон. Он вдруг понял, откуда исходит тот негромкий звук. Гигантский паук соткал ловушку, а он сам оказался не более чем добычей для него. Нити паутины были толщиной с мужскую руку. Ричард понятия не имел, какова их природа. Он знал только то, что от соприкосновения с ними остаются болезненные ожоги. Увидев, что Кара пытается подойти ближе, он крикнул: «Кара, не подходи! Тебя обожжет, если прикоснешься». «Обожжет?» «Да, как кислотой, и оно липкое. Держись подальше, а то окажешься в ловушке». «Но как же вы выберетесь?» «Мне придется просто прорубиться. Стой там, я выйду к тебе». Когда нити сжались плотнее слева от него, он размахнулся и ударил по ним. Меч сверкал в свете фонаря Кары, разрубая липкий клубок. Рассеченные нити разлетались в стороны, словно отпущенные пружины. Некоторые шлепались о стволы и ветки деревьев, повисая на них, словно комья темного мха. Он видел в свете фонаря, как сморщивались после соприкосновения с нитями обожженные листья. Что бы ни создало эту сеть, его не было видно. Дождь усиливался. Кара бегала туда-сюда, пытаясь найти путь. «Кажется, я могу...» «Нет!» – прикрикнул он. «Я сказал, не подходи!» Меч Ричарда продолжал рубить толстые нити, пытаясь остановить их сжатие, сломить их волю, а те, в свою очередь, пытались оплести клинок. «Я должна помочь вам!» – крикнула она, желая увидеть его свободным. «Ты только сама попадешь в ловушку, и тогда уже ничем не сможешь помочь! Не подходи! Я сказал, прорублюсь и выйду к тебе!» Ему, по крайней мере, удалось предупредить ее попытку пробиться через паутину. Она стояла, наклонившись, плотно сжав губы, сжимая в кулаке Эйджел и не зная, что делать. Мордсит не желала нарушать приказ, но в то же время сознавала опасность и не собиралась оставлять лорда Рала наедине с врагом. Это был странный бой. Казалось, он ведется без всякой спешки. Нанесенные клинком Ричарда раны словно не причиняли врагу никакой боли. Казалось, что своим медленным, неумолимым движением клубок пытается усыпить его бдительность. Но несмотря на все это показное спокойствие, тревога все сильнее одолевала Ричарда. Не желая поддаваться, он снова и снова махал мечом, руша стены, окружившие его клетки. Однако, пока он рубил одни нити, вокруг появлялись новые. Вместо каждой разрубленной им дюжины пут тут же возникало две дюжины. Он продолжал искать взглядом источник паутины, чтобы устранить не следствие, а причину. Всматриваясь изо всех сил, он так и не разглядел, откуда нити берут начало, и что за существо, передвигаясь среди деревьев и кустов, создает и приумножает их. Иногда ему казалось, что между нитями вырисовывается проход, но он понимал, это не более чем пустая глупая надежда. Он почувствовал, что времени у него остается все меньше. Боль от ожогов подсказывала, какой конец его ждет, если не удастся выбраться. Рано или поздно наступит момент, когда сопротивление станет невозможным. Он знал, что когда ловушка окончательно захлопнется, он погибнет, но сомневался, что смерть будет быстрой. Сеть сжималась, а Ричард все рубил, предпринимая отчаянные попытки проложить мечом путь к свободе. С каждым взмахом меча к клинку приставало все больше липучей субстанции. Меч тяжелел, и рубить становилось все труднее. Впервые Ричарду встретился противник, которого меч истины не мог одолеть. Бывало, этот клинок перерубал даже железные или стальные прутья. Но эти мягкие нити оказались ему не по силам. Разрубленные, они просто разлетались и налипали на все вокруг. Он вспомнил, как Эдди однажды спросила его о том, что сильнее, зубы или язык. Она доказала ему, что хотя язык намного мягче и более уязвим, он все же сильнее. Ее слова вполне можно было применить и к этому случаю. Куски разрубленных нитей, падая, цеплялись к его ногам. Горячая лента свалилась на его правую руку. Он вскрикнул от боли и упал на колени. «Лорд Рал!» «Стой на месте!» — крикнул Анкаре, не позволяя ей броситься ему на помощь. «Я в порядке! Стой, где стоишь!» Набрав в ладонь листьев, коры и грязи, и таким образом хоть немного защитив ее, он стряхнул с другой руки липкое темное вещество. Боль обожгла так сильно, что Ричард уже не мог думать ни о чем, кроме избавления от нее. Клубок сжимался, от толстых жил отделялись более тонкие. Ветки трещали и отрывались от стволов. Отовсюду шел резкий запах гари. Даже сквозь кипящую в душе ярость Ричард понимал, что проигрывает. Бреши, проделанные его ударами, тут же заполняли новые отростки. Несмотря на все попытки разрубить сеть, она становилась только гуще. Слабая надежда отступила под натиском паники. Он попал в ловушку. Страх удвоил его силы, и в каждый удар он вкладывал отчаяние. Он представил, как страшная темная сеть оплетает его, жжет его плоть, сжимается и душит или отрывает мясо от костей. Ричард сыпал удары направо и налево, рассекая темную стену. Разрубленные нити цеплялись за целые и прирастали к ним. Выходило, что он не только проигрывает, но и помогает своему врагу одержать над ним победу. «Лорд Рал, я должна быть с вами!» Кара хорошо понимала, какая страшная участь его ждет, и хотела помочь ему найти выход. Но, как и он сам, она понятия не имела, что надо делать. «Кара, послушай, если ты попадешь туда, ты погибнешь. Не подходи, и что бы ты ни делала, не прикасайся к этому Эйджелам. Я что-нибудь придумаю». «Так придумывайте, пока не поздно!» Как будто бы он не пытался. «Дай мне минутку подумать». Задыхаясь, он прислонился спиной к толстому стволу ели и попытался придумать, как вырваться из плена. Вокруг становилось все меньше пустого пространства, и все меньше времени оставалось до того момента, когда ловушка окончательно захлопнется. Из ран на руках текла кровь. Раны жгли и зудели, мешая сосредоточиться. Он должен был найти выход из сети, пока не стал ее добычей. И он нашел выход – использовать меч в деле, для которого он подходил больше всего. Не тратя больше времени, Ричард шагнул в сторону, развернулся и изо всей силы рубанул по стволу ближайшей ели. Зная, что от этого зависит его жизнь, он вкладывал в удары всю свою ярость и энергию. Клинок рассекал воздух с огромной скоростью. Меч с громким треском погружался в древесину. Звук был, как от ударов молнии, а повреждения даже тяжелее. Ствол дрожал, щепки летели во все стороны. Мелкие куски коры и щепки запутывались в липкой сети. Дерево накренилось, начало падать, и, наконец, его раскидистая крона с треском обрушилась на клубок. Набирая скорость, оно проделывало путь сквозь плотный строй деревьев, своим огромным весом обламывая толстые ветки. Упавшее дерево разорвало оказавшиеся на его пути нити паутины и своим весом прибило их к земле. Прежде чем сеть успела восстановиться и заполнить образовавшийся пробел, Ричард запрыгнул на ствол, который еще вибрировал от удара о землю. Ему пришлось наклониться и расставить руки, чтобы удержать равновесие. Дождь усиливался, и ствол стал скользким. Ричард побежал по нему, используя ель в качестве моста, ведущего за пределы клейкой паутины. Обессиленный, но наконец-то свободный, он подбежал к Каре. Завидя его приближение, она взобралась на крепкую ветку, готовясь помочь ему. Схватив за руку, она удержала его от падения со скользкого ствола. «Ради всего святого, что происходит?» — сквозь шум дождя спросила Кара, помогая ему спуститься на землю. Ричард никак не мог отдышаться. «Понятия не имею». «Смотрите!» — сказала она, указывая на его меч. Липкое вещество, до сих пор остававшееся на клинке, под дождем начало таять. Паутина на деревьях тоже начала размягчаться и провисать. Ее нити рвались, а дождь срывал их с веток и прибивал к земле. Вот они уже лежат бесформенными темными кучами и с шипением тают, как тает случайный осенний снег, ненароком выпавший среди дождя. В сером утреннем свете Ричард увидел размеры своего противника. Клубок был огромен, но упавшее дерево, вспоров часть паутины, нанесло ему смертельную рану. Ледяные струи дождя смывали вязкую слизь с веток и кустов. Разбросанная по земле, она напоминала внутренности гигантского монстра. Темный комок таял все быстрее, образуя клубы сероватых испарений. Этот дымок медленно поднимался над землей, словно пар, исходящий от внутренностей свежего трупа в зимний день. Легкий ветерок подхватывал темные клубы и уносил прочь. Неожиданно дымок изменился, собравшись в темную чернильного цвета тень. Через мгновение, прежде чем они успели его как следует разглядеть, фантом растворился среди дождя и тумана. По спине Ричарда побежали мурашки. Кара смотрела на него в изумлении. «Вы видели?» Ричард кивнул. «Это было чем-то похоже на того зверя, который приходил по мою душу в Алтуранге. Он исчезал примерно так же в тот момент, когда уже почти достиг своей цели. Значит, это одна и та же тварь». Стоя под утренним дождем, Ричард всматривался в тени среди деревьев. «Я тоже так думаю». Кара осматривалась, готовясь уловить любые признаки опасности. «Нам повезло, что начался дождь. Не думаю, что зверь удрал из-за дождя». Она стряхнула капельки воды с ресниц. «Из-за чего же тогда?» «Я не уверен, но, возможно, только потому, что мне удалось выбраться из ловушки. Не могу поверить, чтобы существо такой силы можно так просто лишить воли к борьбе. И в тот раз, и в этот. Других предположений у меня нет. Зато я знаю, у кого они могут быть». Ричард взял Кару за руку. «Пошли. Собираем вещи и уходим отсюда». Она указала куда-то за деревья. «Вы идите за лошадьми. Я пока сверну наше одеяло. Высушим позже». «Нет, я хочу уйти прямо сейчас». Он поспешно достал из мешка рубашку, стараясь не сильно ее намочить. «Лошадей оставим здесь. У них в загоне есть вода и трава, поэтому они будут чувствовать себя вполне комфортно, оставаясь там какое-то время». «Но на лошадях мы бы покинули эти места быстрее». Просовывая руки в рукава рубашки, Ричард не спускал глаз с окрестностей. Мы не сможем провести лошадей по горной тропе. Местами она слишком узка. И мы не можем взять их с собой в пределы Гаден, где обитает Шота. Они получат нужный им отдых, пока мы будем у ведьмы. А потом, когда выясним у Шоты, что она знает о местонахождении Кэлен, вернемся и заберем их. Может быть, Шота знает даже, как нам избавиться от этой твари, которая меня преследует. Кара кивнула. Разумно, но мне бы все-таки хотелось выбраться отсюда как можно быстрее, и лошади бы в этом пригодились. Присев на корточки, Ричард сворачивал промокшее одеяло. Я тебя понимаю, но до перевала уже недалеко, и лошади там не пройдут, так что лучше двигаться пешком. И как я уже сказал, лошадям в любом случае надо отдохнуть, иначе проку от них не будет. Кара достала из мешка плащ, затолкала на его место те несколько вещей, что вынимала для ночлега, и забросила его за плечо. «Нам нужно забрать вещи из седельных сумок. Оставим их здесь. Я не собираюсь тащить с собой ничего, кроме самого необходимого». Кара смотрела куда-то сквозь пелену дождя. «Но их могут украсть?» «Воры не подходят так близко к обители Шоты». Она нахмурилась. «Почему?» «Потому что Шота и ее спутник бывают здесь, а она не любит шутить». «Здорово», — пробормотала Кара. Ричард бросил сумку за спину. «Пошли, быстрее». Он шел впереди, она следом. «Ты никогда не задумывался, что ведьма, возможно, опаснее этой твари?» Ричард оглянулся на нее через плечо. «А ты сама просто божий одуванчик, не так ли?»